Глава 11. Дубовишские красоты. Часов в 11 с небольшим с юго-востока, где за городом дорога сразу разделялась в направлениях Луговца и Карасикова, в Дубовиш вкатил одинокий велосипедист. Федя, правда, из вежливости предложил Котофею продолжить путешествие на багажнике велосипеда, но кот категорически отказался, заявив, что такой цирк им совершенно ни к чему. «Вы в город зачем?» Тоном дознавателя поинтересовался Баюн. «За продуктами, ну и посмотреть просто». «Купеческие особняки 3 штуки. Все на главной улице, 19 век». С демонстративным зевком прокомментировал кот. «Храмы 2 штуки на южном и северном концах города, оба конец 18-го столетия. Здание бывшей пожарно-полицейской части с каланчой. Каланча не сохранилась. Начало 20 века, нынче мэрия. Дом культуры и отдыха закрыт на реконструкцию уже лет 15. Кинотеатр «Рассвет», он же ночной клуб «Сансет». В плане архитектуры ничего примечательного из себя не представляет. А в плане программы? Тоже. Применительно к вам, разумеется. Здешние новинки у вас дома уже с показа сняли. Ясненько. А клуб? «Не советую». Строго посмотрел на парня кот. «Почему это?» «Съедят». Баюн вдруг широко раскрыл пасть, продемонстрировав не только виденные ранее Федором клыки, но и весь свой внушительный арсенал зубов. Потом пренебрежительно хмыкнул и добавил. «Шутка юмора». «Да потому что вы не местный, можете у здешних кавалеров нарваться». «Тут что, до сих пор жива традиция так приветствовать новые лица?» «Не в традиции дело, а в ксанке. Если узнает, а она узнает, уж будьте благонадежны, что вы в клуб пришли, тотчас там появится. А если она появится, вечер перестанет быть томным». Баюн вздохнул. «Не подумайте, Федор Васильевич, девушка она хорошая, но ветреная и любопытна без меры. Для нее глазками стрелять — это как дышать. Но ведь всем не втолкуешь. Даже батюшка ее, хоть и пытался несколько раз достучаться до разума, потенциальных кавалеров не смог». «Так они же могут...» Федя не договорил. «Ничего они не могут», — иронично скривился Котофей. «Вы, может быть, решили, что Ксанка свои умения на вас в полной мере продемонстрировала?» «Полноте. Это так, забава была. Если ее действительно обидеть или разозлить, вот тогда...» «Понятно. К тому же цены в клубе бешеные, а пойло так себе», — подытожил кот. «И вообще, у нас дела». «Вот к слову о делах. Сегодня задачка будет посложнее. 19-е столетие. Время строительства железной дороги в Дубовиже. Был тут один крайне неприятный эпизод при монтаже моста». «Над Серебрянкой?» «Нет. Над ее соседкой. Речка Ивница. Это на юго-западе отсюда. В общем, детали потом». «И кого теперь будем спасать? Не дети же мост строили?» «Не дети. Рабочих попробуем выручить». «Вы за этим меня догоняли?» Недоуменно посмотрел на собеседника Федор. «По-моему, тут ничего такого срочного, что нельзя было бы сказать позже». Морда кота выразила нечто вроде смущения. «Вообще-то нет». Нехотя признался он. «Просто в Дубовиш из Луговца одна дорога. И раз уж вы в город подались, то точно мост бы не миновали. А там Ксанка. А этой... Он раздраженно пожевал губами. Пигалице, любой новый парень, уже интересно. Я ведь говорил, утопить бы она вас не утопила. Ну, а если б об опору приложила? И отправились бы вы на недельку в больницу отлеживаться. Вот и помчался следом останавливать дуреху. Спасибо. Да чего там? Махнул Баюн лапой. Вы в котором часу возвращаться планируете? Ну, часа 4-5. Погуляю, довернусь. Прекрасно. Кот с прищуром оглядел писателя. Кстати, а вы заметили, по какому мосту сегодня ехали? Так ведь не то, чтобы ехал. Федор постарался вспомнить, что такого в мостике, через который он прошел туда-сюда, чтобы забрать велосипед, рюкзак и сланцы с Луговецкого берега. Ну, бревенчатый, вроде не гнилой, вполне добротный. По виду должен машину выдерживать. Выдерживает, подтвердил Баюн. И именно что бревенчатый, а не бетонный. В каком это смысле? В смысле последствий. Котофей пристально посмотрел в глаза человеку и, заметив постепенно приходящее осознание, мелко закивал, скаля в усмешке клыки. Должен был быть бетонным? Из канализационных колец с плитами поверху. Значит, из-за вчерашнего на Серебрянке не капитальное сооружение, а временное. Как-то это на позитивный эффект не тянет. В самом деле? Иронично приподнял бровь кот. Лет 5 тому назад, по весне, один мужичок из Луговца шел через мост, поскользнулся и упал. Был как раз разлив. Вы пригорочек хорошо запомнили, с которого спускались? Вроде. Так вот, вода до середины спуска дошла, то есть бетонные кольца под воду ушли, только-только плиты над потоком возвышались, да и те захлёстывало постоянно. Бедняга туда и нырнул. — В кольцо? — В кольцо. А в кольце, как оказалось, потоком мусора набило. Ветки там всякие, пластик, пробка одним словом. Ну и... Баюн сделал прощальный взмах лапой. «Если я правильно понял, — медленно начал Федя, — то в нашем случае...» «В нашем случае временное, как вы изволили выразиться, бревенчатое сооружение, располагается выше такого уровня подъема воды примерно на полметра. Местные парни, к слову, в омут под мостом наспор ныряют. Перед Оксаной красуются. Само собой. Так вот, мужичок упал, его протащило под настилом, а в метрах в 50 на излучине вынесло на берег. Ну, промок, подмерз, провалялся дома пару недель, но оклемался, и ничего. Жив-здоров. Так что, Федор Васильевич, меньше думайте про последствия, поверьте. Вам такие терзания совершенно ни к чему. Писатель осмотрел перечисленные Баюном 3 особняка, 2 церкви и мэрию. Потом отыскал магазин. Котофей Афанасьевич оказался и прав, и все-таки не прав. Да, архитектурные памятники городка были скромными, но имелось в них и свое очарование. В некоторых областных и во многих районных центрах такие пережитки прошлого давным-давно пошли на слом. А там, где они еще с трудом держались, старые здания доживали свой век чужеродным пятном в окружении нетерпеливо подступающей новой застройки. В крупных же городах, вроде того, откуда был родом сам Федя, участь подобных домиков была не менее печальной, но куда более скоротечной. Как правило, если речь шла о лакомом участке земли где-нибудь в центре, они сперва оказывались в руках нескольких кристально честных и совершенно нищих граждан, которые не могли позволить себе не то что капитальный ремонт, но даже и вялотекущий уход. Всяческие комиссии и надзоры старательно вносили свою лепту, даже забивание какого-нибудь несчастного гвоздя в отваливающуюся с фасада доску могло быть расценено как порча культурного наследия. Чуть позже появлялись люди более солидные, освобождавшие прежних жильцов от обременительных хлопот с проблемной недвижимостью, а дышащую на ладан постройку от последних мучений. И шли под ковш эскаватора прежние купеческие особняки, доходные дома, остатки уже не раз перестроенных церквей, производственных цехов и давно забытых объектов инфраструктуры. Памятники, выявленные, невыявленные и навсегда оставшиеся безвестными. Так что Федор с удовольствием вел по сонным дубовежским улочкам свой велосипед, любуясь сохранившейся на домах деревянной резьбой, которую каким-то чудом никто не подумал упрятать под вездесущий сайдинг. Не меньше получаса в сумме простоял писатель у трех особняков, еще час потратил на храмы, при одном из которых даже уцелело старинное до петровских времен кладбище. Этот древний погост за кирпичной оградой продолжался уже современным, вклинивавшимся глубоко в лесную опушку. Тут, по прочно укоренившейся традиции, ограждения соседних участков наступали одно на другое, не оставляя ни пяди свободной земли и заставляя живых визитеров пробираться исключительно боком. «Можно было бы написать неплохой сюжет про какого-нибудь вурдалака», — подумалось Феде. Старый храм давно заброшен. В семейном склепе барона Н. «Ой, нет-нет-нет», — вспомнил он первое появление Насти. «Оно, конечно, не факт, но лучше, наверное, не проверять, что там и как в итоге материализуется». Магазин обнаружился на том же самом месте, и даже витрины с изрядно запыленными стеклами все еще хранили остатки советской раскраски. Над крыльцом появился широкий железный козырек, и Федор, пристегивая велосипед к опорному столбу карниза, не удержался. Он сделал вид, что завязывает шнурок, а сам бегло оглядел бетонный бок крыльца, отыскивая след давнего удара Зила. Но то ли удар в итоге оказался слишком слабым, чтобы оставить заметную вмятину, то ли вмятина была, но ее со временем замазали. Сейчас ничего не напоминало об июне конца 90-х и россыпи битых бутылок, бриллиантами блестевших перед магазином. Зато сама торговая точка очень живо воскресила в памяти писателя маленькие магазинчики, хаотично возникавшие на заре эпохи свободной торговли и конкуренции. Здесь продавали все, от лопат для чистки снега до свежей молочной продукции. Было немного старомодно, но чистенько, и теперь работало сразу трое продавцов. Федя с блаженной улыбкой оглянулся по сторонам. «Ромашка», как теперь скромно именовался данный объект торговли, разом походил на промтоварные магазины из писательского детства и на тогдашние же бакалейные. Впрочем, иллюзия довольно быстро рассеялась. Этикетки на полках оказались ровно такими, как и в любом сетевом супермаркете. Разве что сам ассортимент был заметно меньше, зачастую ограничиваясь по каждой позиции всего парой наименований. «Что берете, вот тот или другой?» — усмехнулся Федор, разглядывая старый фирменный холодильник с газировкой и тут же рядом на полке горку-подставку, утыканную леденцами на палочке, словно еж иголками. Зато молоко и часть молочной продукции в отдельной витрине оказалось вовсе без логотипов, как и мясной ассортимент за стеклом, в другом конце зала. Похоже, эти товары в Дубовиш привозили из какого-то расположенного неподалеку фермерского хозяйства. Федя выбрал приглянувшиеся продукты. Мясо, ввиду отсутствия холодильника в доме Наины Киевны, он взял совсем небольшой кусок, пожарить вечером с картошечкой. Оплатил, тщательно утрамбовал покупки в рюкзак, снова вышел на крыльцо в жаркий июньский воздух, и сердце ёкнуло, когда знакомый девичий голос радостно произнес: «Федор Васильевич, какая приятная неожиданность!» Оксана стояла у его велосипеда. Теперь на русалке было легкое белое платье с огромными желтыми подсолнухами. Короткое настолько, что знаменитая сцена с Мерлин Монро грозила повториться при наличии малейшего ветерка. Впрочем, ветерка не было, и даже намека на сквознячок. Город дремал в летнем мареве, а девушка улыбалась, наблюдая за растерянностью писателя. «Федор Васильевич, неужели не рады встрече? Может, угостите мороженым?»